Особенно непонятными казались Асе перипетии личной жизни Марины. После мимолетного увлечения молодым красноармейцем Борисом Бессарабовым с красными щеками и голубыми глазами она немедленно подпала под обаяние старого князя Волконского, холодного, изысканного 60-летнего старика, который признавался, что его вовсе не привлекают женщины. «Ну, нет моих сил, простите, вот что об этом в Васиных же воспоминаниях», страница 584, слова, сказанные ей Мариной. «Борис Бессарабов, он не застал тебя, жаль, через людей передал, ну, ты его тут увидишь, юный, мужественный, а румянец детский, или, как бывает у девушек, кровь с молоком, настоящая русская душа. Так ко мне привязался красноармеец, как понимает стихи, друг, все сделает, что нужно, редкий человек». Где тут следы хоть какого увлечения? Причем я еще мягко перевела. Точнее, было бы каприз, прихоть, страстишка. Можно ли так, мимоходом, и если бы хоть слово при этом было сказано о Егорушке? А тут же все ясно. А из записных книжек, что Марина называла Бориса сыночком, благодарила за кусок мыла, кусок хлеба, бумагу, тетрадки, за то, как он их сшивал, как переписывал царь-девицу. Да, и за любовь тоже. Но любовь, а не страстишку. Этот аристократ, в свое время директор императорских театров, обладал огромной эрудицией, элегантностью и изящными манерами, резко выделявшими его на фоне общей для республики товарищей распущенности. Наверное, именно реакцией на волну популизма, захлестнувшую Россию, и объясняется то, как быстро сразу была покорена Марина этим призраком эпохи царизма. Кроме того, имел значение и возраст. Князь Волконский был почти вдвое старше ее самой. Имело значение то, что он гомосексуалист. Все это успокаивало одинокую женщину, считающую себя соломенной вдовой. Чем больше он подчеркивал дистанцию в их отношениях, тем легче ей было умножать свою услужливость, улыбаться ему. Для того, чтобы окончательно соблазнить старика, она вдруг предложила стать переписчицей его мемуаров. Ей вовсе не показалось унизительным перейти из статуса поэта в статус добровольного секретаря. И успех этой тактики превзошел все ее надежды. Она делала для него столько и делала это так хорошо, что князь в конце концов тронул ее преданность. И внезапно сдержанность отношений уступила место нежной дружбе. Марина так проанализирует свои чувства к этому человеку в письме литературному критику Александру Бахраху. «Я сама так любила 60-летнего князя Волконского, не выносившего женщин. Все безответностью, все беззаветностью любила. И, наконец, добыла его, вечное владение. Одолела упорством любви. Женщин любить не научился, научился любить любовь». Александр Бахрах. Позже он станет писать под псевдонимом Александр Башарак, примечание автора. Никаких сведений об этом нигде в «Цвета и видения» я не нашла, примечание переводчика. Цветаева дошла даже до того, что посвятила старому князю цикл стихотворений «Ученик», в котором воспевалась эта бестелесная, оторванная от реальной жизни любовь. Он, однако, никогда не выражал чересчур уж сильного восхищения поэзией Цветаевой. Но если его и смущала вольность и дерзость ее стиля, он неизменно говорил, что покорен сильной индивидуальностью автора. Несколько лет спустя Волконский посвятит Марине, прямо адресуя его ей, предисловие к своей книге «Быт и бытие», написанной с огромным волнением и благодарностью. Книга опубликована в Берлине в 1924 году, примечание переводчика. Князь вспоминает хаос, в котором жила Марина, ее тревогу, страх перед полицейскими обысками дома в Борисоглебском, то беспокойство, которое доминировало в их невиннейших встречах, объясняет, какую роль сыграла она в написании самого этого философского труда. «Однажды вы мне написали, что нравится вам, как я быстро от неприятных вопросов быта перехожу к сверхжизненным вопросам бытия. И тут же я подумал, какое было бы красивое название — быт и бытие. Вы видите, что оно принадлежит вам. Но ни одно только слово — ни один словесный звук вам принадлежит. Принадлежит вам и содержание этого звука, то есть раскрытие его содержания. Это было в те ужасные, гнусные московские года. Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности? Да это что? —